Гризли сказал, сигнализация сработает, если долбиться о стены. Пол выстлан обычным досками. Поэтому, когда вынырну подальше от стен, где-нибудь в центре помещения, ничего страшного не произойдет. Надеюсь, сильно не хотелось бы оказаться пойманным за руку. Кража имущества Волконских будет иметь лишь один итог – смертную казнь. Если же судья окажется милостлив, мне просто отрубит руку. Но при таком раскладе лучше сдохнуть. В Нева-Сити калеке только одна дорога – побираться. А это ужасная жизнь, да и не особо длинная. Пространство все равно было мало, дышать становилось труднее с каждой секундой, легкие горели от разреженного, грязного воздуха. Нужно торопиться. Я сделал еще несколько рывков, копая уже не вдоль, а вверх. Пришлось вытянуть руки и рыть землю из очень неудобного положения. Лопатка глухо ударилась о что-то. Это было похоже на дерево. Звук именно такой. Однако, по закону подлости, когда до конечной точки оставалось всего ничего, с одной стороны земля начала оползать грязью и жижей. В итоге, буквально через секунду лаз наполнила смешанная с черноземом вода. Однозначно я добрался до пола ангара, потому что такое количество влаги могло слиться только из-под досок. Ну ладно, будем прорываться дальше. Я сунул лопатку за голенище высокого ботинка, поудобнее взялся за монтировку, повернул голову, окуная лицо в слизистую жижу, которая собралась на дне моего лаза, задержал дыхание и медленно, сантиметр за сантиметром, пополз дальше, поднимаясь вверх, проталкивая тело в узкую дыру. Расширять ее побоялся, так как сверху могло ливануть еще сильнее, и тогда я просто захлебнусь, не добравшись до финала. Максимально глупая смерть. Голова и плечи прошли с трудом, почти сразу уперлись во что-то жесткое. Моя куртка зацепилась, затрещала материя, кожу под ней больно поцарапала. Я чуть не вскрикнул от боли, но заставил себя замолчать, стиснув зубы. Сквозь шум дождя, который доставал даже сюда, под землю, сквозь стук собственного сердца, я вдруг что-то услышал. Или мне показалось, будто я что-то услышал. Не знаю, как будет точнее. Голоса, шаги, будто прямо над моей головой кто-то ходил по настилу ангара, и доски скрипели под ногами невидимого человека. Еще, как назло, создавая атмосферу зловещего напряжения, замигал фонарик, грозя окончательно отрубиться. В этот момент, когда страх сдавил грудь, а темнота, грязь и клаустрофобия навалились со всех сторон, произошло нечто странное. Оно было похоже на видение, но только на уровне ощущений. Сложно объяснить. Умом я понимал, если бы надо мной по ангару реально ходили патрульные, доски бы скрипели громче, металл звенел бы от их оружия или ботинок, украшенных на носах специальными пластинами. Но звуки были приглушенными, чужими. Словно я слышу их в своей голове, словно они идут из моей башки, а никак не снаружи. И тут, яркая, ослепительная вспышка перед глазами, а следом, холодный, беззвучный шепот в мозгу. Слова, которые не слышишь ушами, но понимаешь. Предупреждение, ясное, четкое, направленное мне. Как будто кто-то знал, что я здесь и говорил «будь осторожен». Рядом, смерть. Меня затрясло, не только от холода и сырости туннеля. Страх перед этим вторжением в мой разум оказался сильнее страха быть пойманным. Смерть на нижних улицах — гостья нередкая, от ножа, от пули, от болезни, от голода. Но такая жуткая, необъяснимая сила, которая, кажется, теперь связана со мной после сегодняшнего случая на рынке, с подобным сталкиваюсь впервые. Я чувствовал себя пойманным, не только в узком туннеле, но и в ловушке чего-то куда более древнего и страшного. Малек, ты накручиваешь. Забудь, не было никакого проклятия, и некромантов нет, бритоголовый просто имел проблемы со здоровьем. Все, тихо прошептал я сам себе сквозь сжатые зубы, а затем снова приступил к работе. В следующие несколько минут, хоть и приходилось осторожничать из-за трясущихся от усталости рук, я аккуратно монтировкой принялся ковырять широкую доску, стараясь попасть в щель. Страх подгонял меня, превращаясь в лихорадочную энергию. До цели оставалось совсем чуть-чуть. Наконец, доска поддалась. Я аккуратно толкнул ее вверх. Тут же в мой лаз проник тусклый свет и новые, непривычные запахи. Это был аромат пыли, металла, дерева и химической обработки. Ангар. Все. Я смог это сделать. Осторожно просунул в зияющую дыру голову, затем плечи, и оказался внутри. Оставалось лишь подтянуться на руках вверх, чтоб окончательно выбраться на свободу. Тяжело дыша, я рухнул на жесткий пол. Несколько минут просто лежал на спине, прислушиваясь к тому, что творится в ангаре и за его пределами. Но по факту тишину нарушало только мое собственное дыхание и гул вентиляции. Я сел, покрутил головой, осматривая бесконечные ряды полок, на которых стояли коробки. Импланты. Они должны быть где-то здесь, и мне нужно их найти, прежде чем страх или это жуткое предчувствие парализуют меня окончательно. Волконские занимаются системами фильтрации, всеми инженерными работами и в том числе обеспечивают специальные клиники фильтрами-имплантами. Это небольшие штуковины, похожие на рыбьи жабры. Их вживляют в тело, что позволяет дышать свободно, не опасаясь раньше времени заполучить пепельную лихорадку. Естественно, для богатеев существуют наиболее современные модели. И да, богатей их тоже ставит, хотя верхний город максимально защищен от пепла. Это, наверное, так влияет страх. Обычные животные инстинкты. Лучше перебдить дважды, чем внезапно оказаться не готовым. Для простых обывателей используются фильтры попроще. Но именно на них волконские делают свои деньги. Дешевые импланты быстро выходят из строя, а значит, людям снова приходится обращаться в клинику, чтобы сделать замену. Украсть я должен именно их. Во-первых, продажа дорогих моделей привлечет внимание. Сам же скупщик нас издаст. Во-вторых, лучше вообще не жадничать. Такова политика Гризли. Когда действуешь осторожно, дольше проживешь. Я встал на ноги и прошелся вдоль стеллажа, который находился ближе всего. Какие молодцы, хмыкнул себе под нос. Затем пробежал взглядом по специальным табличкам, указывающим, какой именно товар лежит на полках. Все четенько, все в рядочек. Более того, продукция располагалась на стеллажах в алфавитном порядке. То есть мне нужна была буква F, фильтры. Импланты 100% окажутся там. И вот уже в шаге от успеха, когда я нашел нужную табличку, случилось непредвиденное. Внезапно, со стороны механических ворот, которые открываются с помощью электроники, послышались приглушенные голоса и характерные звуки. Кто-то подошел ко входу в ангар. «Твою мать!» – высказался я от души, а потом принялся лихорадочно оглядываться, пытаясь сообразить, куда можно спрятаться. Да, это могло быть случайностью в виде патруля, который зачем-то поперся под дождь. Тогда эти парни сейчас уйдут, но могло быть и полным крахом всего, если, например, охранники войдут внутрь. В итоге, не найдя ничего подходящего, я просто метнулся к тому месту, откуда вылез, скользнул внутрь и сверху прикрыл себя доской, стараясь прижать ее как можно плотнее, что в принципе само по себе было далеко не легкой задачей. На полу, конечно, могли остаться мои следы, я же выбрался весь по уши в грязи, но, к счастью, свет в ангаре был приглушен, а пол в достаточной мере выглядел грязным и без моего участия. Как только доска, наконец, встала на свое место, я услышал, как с тихим скрежетом отъезжает воротина. Подтвердились мои самые худшие опасения. Люди вошли внутрь ангара. Глава 5. Шаги приближались. Судя по звукам, людей было двое. Они шли по ангару молча, и это выглядело несколько странно. Охранники непременно перекидывались бы шуточками или вели какие-нибудь дурацкие разговоры. Какие угодно, любые. А здесь, просто тяжелое молчание. Будто эта парочка хочет убраться подальше от дверей, вглубь ангара, спрятаться от посторонних глаз и ушей. Наконец, они остановились прямо надо мной. Я замер, вжавшись в холодную, влажную землю. Даже дышать боялся. Как назло, в голову снова полезли поганые мысли. Вот это предупреждение, которое мне померещилось. Может, оно и касалось данной ситуации? Может, меня уберегали именно от такой опасности? Непонятно, правда, кто уберегал, но все же. Сверху послышались голоса, приглушенные из-за деревянного пола, но все же более-менее отчетливые. Я лежал, не смея пошевелиться, а потом поневоле начал прислушиваться, вникать в смысл разговора. «В Нижнем давно пора навести порядок. Этот безымянный стал слишком силен», — произнес один голос, низкий, властный, с легкой металлической ноткой, характерной для жителей верхних улиц. «Нетушки, ни хрена это не охрана. Обычные парни, даже наемники, не говорят в таком тоне. Этот человек явно привык приказывать и повелевать. Он не простой смертный, кто-то из волконских. Ангар же принадлежит им. Вряд ли сюда приперся посторонний с улицы. Но зачем представителю рода тащиться в Нижний город, в район доков, чтоб побеседовать с кем-то? Он может сделать это и у себя в особняке. Согласен, но безымянный хитер. И у него есть свои люди, говорят, даже с магами ухитрился договориться о неком нейтралитете. Он медленно, на протяжении нескольких лет подминал под себя нижние улицы. А вы сами понимаете, что это значит. Да, там, наверху, жизнь сладка и прекрасна, но она является таковой только благодаря рабочим, благодаря заводам, даже благодаря этим чертовым бандам, которые, как крысы, снуют повсюду. Ответил второй, более нервный, высокий голос. С первым он говорил уважительно, то есть, по статусу второй явно уступает, и еще он, похоже, значительно моложе. Навскидку я бы не дал ему больше 20. Маги, циркачи, вот, что я скажу, фокусники. Когда-то давно их сила действительно стоила много, а сейчас, что, все, кому не лень, суют своих деток в академию, даже тех, в ком искра тлеет еле-еле. На кого еще 50 лет назад не взглянули бы ни попечительский совет, ни ректор, ни сам император. Все же, несомненно, маги должны заниматься настоящим делом, иначе они просто жиреют, развлекаются и теряют хватку. Первый выплевывал слова пренебрежительно, словно целился в рожу всем магам одновременно. Пожалуй, моя догадка верна, он из правящего рода, только они могут позволить себе говорить подобные вещи вслух. Ну почему же, а гончие, гончие. Задумчиво протянул тот, что покруче. Им враг нужен еще больше. Боевые маги должны постоянно находиться в полях. Да, мы гоняем их по провинциям, заставляя выискивать недовольных. Но что это за враг для императорских псов? С тех времен, как добили последних практикующих некромантов, они просто ловят потенциальных заговорщиков, вычисляют особо зарвавшихся среди знати, ведут себя как хищники, которых вдруг отрядили вместо домашних кошек ловить мышей. Ты помнишь, когда в последний раз гончие охотились по-настоящему? 7 лет назад. В тот год трое детей родились с признаками, похожими на поцелуй серой госпожи. И что, это было лишь отдаленное подобие прошлой ее силы. Их и некромантами назвать язык не повернется, к счастью. В любом случае, сейчас речь не об этом. Меня волнует безымянный. Он настолько усердно берет контроль над Нижним городом, что я начинаю подозревать, не стоит ли за его активностью кто-то из родов. А если это так, то мы должны опередить остальных. Сам подумай, зачем ему власть? Зачем ему нижние улицы? Банды все, поголовно платят дань безымянному. Уличные торговцы, частные ремесленники, проститутки теперь вот и эти торгаши скрытого рынка. Он же, кстати, сливает в департамент труда имена тех крысят, кто, по его мнению, созрел для заводов. Контролирует весь поток рабочей силы. Разве не странно? Ну, хорошо, интересует его богатство, допустим. Так он уже богат. Уверен, через руки безымянного проходят весьма ощутимые суммы. При этом, он жестко контролирует детскую преступность. Не дает им сцепиться между собой окончательно. Если бы не безымянный, они бы давно друг друга сожрали. Я лежал, ошарашенный тем, что услышал. Так вот как все устроено на самом деле. Банды, включая нашу грозу, просто марионетки в руках какого-то безымянного, а я еще думал, чего эта стальная змея постоянно зырится на наш цех, но не предпринимает реальной вылазки. При желании они могли бы просто явиться к нам и вырезать всех под корень, ну или тех, кто окажет сопротивление. Лояльных можно оставить для черной работы, а змеям ради сохранения баланса просто не дает добро какой-то безымянный. Гризли, наш вожак, да но по факту он просто пешка, который управляет некто, стоящий выше. Так получается. А департамент труда – это не случайность, что к 20 годам все уличные исчезают в заводских цехах. Их просто продают. Продают в производство. И государство здесь ни при чем. Все решает воля одного человека. Что это за безымянный? Никогда прежде о нем не слышал. С другой стороны, в том, наверное, и суть, кто обладает настоящей властью в Нижнем городе, тот предпочитает оставаться в тени. В этом что-то есть. Опять же, меня всегда удивляло, как департамент труда находит тех, кто созрел. У нас же нет паспортов, нет никаких документов, мы не значимся в базе данных. Даже в клиниках мы расплачиваемся наличными, если случается обращаться. Да и ходим тоже в определенные места, к определенным врачам, которые с нами, типа, сотрудничают. А оно вот как, значит. При этом, безымянный должен ведь тоже знать, кто в какой банде находится. Он же не компьютер, чтоб держать всю эту информацию в голове. А значит вожаки, в свою очередь, ему отчитываются о своих младших братьях. Джанго, главарь змей, он просто, скорее всего, договорился с этим безымянным, вот его и не трогают. И гризли, получается, тоже стучит. Нам нужно перекрыть ему воздух», — продолжил первый. «Безымянного необходимо устранить и взять Нижний город под свой контроль. Сейчас здесь все работает по налаженной системе. Это совсем не то, что было раньше, когда нижние улицы кишели кучами сброда, который не знал, чем заняться. Смотри, какая отличная система. Детишки собираются в банды. Все они подконтрольны своим вожакам, а вожаки уже привыкли подчиняться тому, кто держит их в узде. Крысята воруют со складов все, что могут утащить, толкают этот товар на черный рынок, который, по сути, существует за их счет. А теперь смотри, через банды мы сможем передавать и свой товар, тот, который начали изготавливать в подпольной лаборатории. Официально они, эти лаборатории, продолжают заниматься созданием новых фильтров имплантов, но ты сам знаешь, опыты наших ученых увенчались успехом. Уже скоро будет готова первая партия товара. Однако, закинуть его на черный рынок будет не так уж просто. Может пойти волна. Кто его предложит скупщикам? Ты, я, или твой отец? А вот если товар притащат малолетние преступники, которые обычно толком объяснить не могут, что и откуда взяли, торговцы сначала напрягутся, но потом, поняв, что конкретно им предлагают, оторвут с руками. То есть, одна причина, по которой нам нужен контроль над бандами, уже есть. Дальше. Мы полностью возьмем в свои руки поток рабочей силы. Будем направлять его в нужные стороны. Естественно, опять же неофициально. Заметь, я назвал только две причины, а они уже перевешивают все риски. По сути, мы полностью захватим Нева-Сити, потому что эти два скромных нюанса, которые я тебе обозначил, способны парализовать жизнь столицы, если кому-то, к примеру, придет в голову отпустить вожжи и дать обитателям нижних улиц полную свободу. Черт, заманчиво, согласен. А если безымянный отреагирует, у него связи? Тревожно спросил второй. Не отреагирует. Его время вышло ровно в тот момент, когда нам стало о нем известно. Жадность губит людей всегда. Безымянный не стал исключением. Он долго сидел тихонечко и никто о нем особо не знал. Придал вид четкой, налаженной системы детской преступности, начал собирать с них дань. Все, молодец, успокойся. Нет же, ему захотелось настоящей, полноценной власти. Ну, с другой стороны, в итоге, мы, благодаря его жадности, получим отличный инструмент для зарабатывания очень больших денег. А потом, можно будет подумать о смене власти. Сдается мне, Романов занимает трон незаслуженно, как и его предки. Традиции, чтоб их. Но что это за император, который только развлекается, бухает и проводит время с куртизанками? Главное, избавиться от безымянного, отрубить голову этой змее, заправляющей нижними улицами. А уж потом, мы просто перехватим бразды правления и все будет отлично. Согласен, Дмитрий Павлович. Полностью согласен. Как только прозвучало имя, я непроизвольно вздрогнул. Естественно, где бы ни жил человек, в верхнем городе или в нижнем, имена всех членов каждого рода мы знаем наизусть. Невозможно не знать тех, о ком толдычит вокруг днями. К тому же, еще в приюте нас заставляли учить геральдику каждой из семей, их основателей и прочую чушь. Мол, благодаря родам вообще вся империя держится на плаву, только с их помощью. Именно они дали возможность нормально существовать миру после катастрофы. Император, который в то время был у власти, поначалу пыжился и делал вид, что вот-вот разберется с проклятием. Он поднял на ноги всех магов. Те, в свою очередь, чего только не делали. Сгоняли и разгоняли тучи, меняли направление ветра, влияли на погоду, уничтожали горы и возводили новые. Ничего не помогло. Пепел сыпался просто из ниоткуда. На небе ни одной тучки, а он валит и валит. Потом были попытки нейтрализовать проклятие. И тут выяснился интересный факт. Сила некромантов отличалась от остальной магии. То есть ни красные, ни синие, ни коричневые, ни серо-буро-малиновые просто не знали, как формируется проклятие некроманта, а значит, уничтожить его тоже не могли. Гончие принялись с удвоенным рвением искать оставшихся в живых служителей серой госпожи, но те либо были слишком слабыми, чтоб отменить проклятие, либо отказывались, смеясь в лицо имперским псам. В итоге, их истребили всех, до последнего. Говорят, иногда нет-нет, дорождаются дети с задатками, но их сразу убивают. Уже понятно, с проклятием не справится никто, кроме того, кто его создал. Нет смысла рисковать и плодить новых некромантов. К тому же, мне кажется, главам родов это уже и не нужно. Кому как, а им этот чертов пепел только на руку. Они появились на арене в момент полного отчаяния, когда император понял, ни черта у магов не получается. Это были представители богатейших семейств империи. Ими, ясное дело, двигал далеко не патриотизм и не любовь к родине. Они с каждым днем пепельной реальности теряли деньги. В итоге, богачи наняли самых умных инженеров, самых умелых профессионалов и начали возводить системы фильтрации, создавать верхние и нижние уровни. Все это требовало огромных вложений, а в казне столько денег не было. За 50 лет попыток разобраться с проклятием, и предыдущий император, и следующий, выгребли все подчистую. В общем, по факту, империя оказалась в долгу перед родами, которые взамен потребовали официального признания их значимости. То есть, чисто номинально в стране осталась монархия, но при этом, настоящая власть оказалась в руках девятерых. Да, они так себя и назвали, девятеро. По мне, глупейше звучит. Так вот, если взять фамилию Волконских, то там есть лишь один Дмитрий Павлович. Это брат главы рода. Поэтому, если все же допустить, что первый, которого только что назвали именно так, является Волконским, то прямо сейчас надо мной стоит охренеть, насколько важный человек. Да, я непременно доложу наш разговор отцу. В подробностях поясню вашу позицию, Дмитрий Павлович. Второй продолжал что-то говорить своему собеседнику, а я вдруг снова почувствовал нечто странное. В моих мыслях отчетливо прозвучало слово «смерть», будто кто-то невидимый шепнул мне его на ухо. Я вздрогнул и нервно оглянулся. Естественно, рядом никого не было. Я сам-то в лазу помещался с трудом. Земля давила со всех сторон. Как раз в этот момент высокородные замолчали, видимо, переваривая все, что было сказано ими вслух. Я так понял, их встреча носила характер предварительных договоренностей. Второй точно был ниже статусом и явно не имел отношения к Волконским. Скорее всего, он – представитель другого рода, которому доверили обсудить возможное сотрудничество. Я ждал, что они скажут дальше, пытаясь понять, как долго это все будет продолжаться. Я тоже не могу лежать здесь вечно. Еще немного и крыс начнет психовать. А психующий крыс – плохая штука. Он может даже уговорить Балагура уйти, бросив меня одного, под тем предлогом, что я запорол дело. И тут атмосфера вдруг резко изменилась. Ни звука шагов, ни скрипа пола, ни открывшейся двери не было слышно. Однако я почувствовал другое, постороннее присутствие. Как будто воздух в ангаре стал плотнее, холоднее. Я ощутил это даже сквозь доски. Затем звуки все же раздались, но совсем не те, что можно было предположить. Сначала быстрые, влажные, чавкающие. Потом короткий, прерывистый хрип, глухой удар, будто кто-то рухнул на пол, еще один, чуть тише, ни криков, ни борьбы, всего пара секунд, и снова тишина, только мое бешеное сердцебиение и мерный звук, кап-кап-кап, что-то теплое, липкое начало капать сквозь щели между досками прямо на меня, на лицо, на руки, на куртку, острый, металлический запах ударил в нос, кровь, это была кровь, я лежал, обездвиженный ужасом, чувствуя, как теплая жидкость медленно растекается по коже, а потом вдруг пришло осознание. Это палач, он их убил обоих. Один из тех, о ком говорят шепотом, кто прячется в тени, гений своей работы. И судя по всему, он только что за пару секунд грохнул двоих людей, которые стояли прямо над моей головой. Их кровь теперь капала на меня. Кап-кап, звук, казалось, раздавался прямо у виска. Тишина наверху стала невыносимой. Я слышал только шум в своих ушах и этот жуткий, медленный стук капель. Потом снова послышались шаги, но уже другие, не те, что раньше. Эти были медленнее, тяжелее. В них чувствовалась уверенность хозяина. По ангару шел еще кто-то. Новый участник происходящего, в отличие от палача, даже не думал действовать тихо. Подошва его ботинок грохотала по доскам так, что они вздрагивали. Шаги остановились рядом с телами. Сверху донесся звук, будто кто-то наклонился или присел на корточки. Затем послышался голос, спокойный, ровный, без малейших эмоций. «Работа сделана», — констатировал он. Палач, видимо, кивнул или подал какой-то знак, потому что голос продолжил. «Хорошо, чисто сделано. Я принимаю выполненный заказ». Пауза. «Убедись, что в записи уличных камер не останется следов моего появления. Тебя-то они точно не зафиксировали. Всегда удивлялся тому, как вы это делаете». Снова движение сверху. Звук удара ногой по чему-то мягкому, а потом довольный голос незнакомца. «Да, оба мертвы. Черт, не думал, что это будет настолько приятно. Отлично». Голос обжигал холодом, как воздух Нева-Сити. «Теперь Нижний станет нашим, а Безымянный он скоро исчезнет. Уходи. Как всегда ты был великолепен». Шаги палача, легкие, почти бесшумные, быстро удалились. Я скорее их не слышал, а чувствовал. Правда, в какой-то момент мне показалось, что палач остановился. Я не видел того, что происходило наверху, но у меня возникло полное ощущение, будто невидимый убийца смотрит прямо в пол, будто он знает, что там кто-то есть. Я каждым миллиметром кожи ощущал на себе его взгляд. Однако уже в следующую секунду палач двинулся с места и вышел из ангара. Второй человек еще постоял немного над телами. Не знаю, что его задержало. Может, любовался, как вытекает кровь из убитых. Кто поймет этих богачей? А в том, что заказчик, как и жертвы, имеет отношение к высокородным, я не сомневался ни на мгновение. Его голос, холодный, уверенный, безжалостный, я запомнил его. Хотя, скажу честно, лучше бы и не запоминал, чутьше бы вообще не слышал. Наконец, заказчик тоже удалился, и с его уходом последние звуки чьего-либо присутствия растворились в тишине ангара. Я остался один, под полом, в темноте и грязи, весь в крови двух убитых мужчин. Дрожь снова начала пробираться к самым костям. Но это было не из-за холода, идущего от сырой земли. Это было из-за банального, человеческого страха. Буквально 5 минут назад я стал свидетелем убийства. Да, мои глаза не видели происходящего, но уши-то слышали. И черт бы с ним, с убийством. Можно подумать, я никогда не видел смерти. Но здесь работал палач. Более того, я стал свидетелем заговора против Безымянного, кем бы он ни был, и практически свидетелем заговора против императора. А это уже посерьезнее история получается. Осознание случившегося было тяжелым, как земля, давившая на меня со всех сторон, и опасным, как кровь, что стекала по моему лицу. Я не мог двинуться. Лежал и понимал, теперь мне известно то, что не должен знать никто из нижних улиц. Впрочем, для верхних подобная информация тоже не особо полезная. И этот голос, его я не забуду никогда. Глава 6. Время тянулось в вязкой тишине бесконечно долго. Мне казалось, я уже целую вечность нахожусь в этом треклятом лазу под этими треклятыми досками. Хотя в реальности, думаю, прошло минут 20, не больше. Стук капель крови замедлился, потом прекратился вовсе. Я лежал, весь покрытый липкой, мерзкой жижей, вдыхая ее тяжелый, металлический запах и стараясь уловить хоть какой-то звук сверху. Ничего. Только далекий гул вентиляции и мерный стук дождя по железной крыше ангара. Похоже, все, кто мог двигаться и дышать, покинули это место. Ну а кто не мог, их уже можно не опасаться. Они ничего не будут иметь против моего присутствия. Им уже все равно. В любом случае, ждать дольше я не мог. Страх быть обнаруженным, стресс от пережитого давили не меньше, чем земля и доски над головой. Но сильнее этого было понимание: я не могу вернуться с пустыми руками. Не после того, как Гризли на меня рассчитывает. Не после того, как мои братья ждут хорошей добычи. Не после того, как я стал свидетелем чего-то настолько опасного. В конце концов, все пережитое требовало компенсации. Иначе ради чего я страдал, время вспять уже не повернешь, обратно не отмотаешь. Что ж теперь? Поэтому, нужно действовать, соответственно оговоренному плану. А мучиться кошмарами буду потом, когда вернусь в цех. Медленно, преодолевая дрожь в руках, я поддел край доски и сдвинул ее в сторону. Сначала высунул голову, прислушался. Потом протолкнул плечи и все остальное. Выбрался из узкого лаза, жадно глотая воздух ангара. Он казался почти чистым по сравнению с затхлой сыростью под полом. Поднялся на колени, оглядываясь по сторонам. В тусклом свете аварийных фонарей, горящих под потолком, виднелись штабеля ящиков, уложенных на стеллажи, и очертания погрузочных механизмов. Здесь ничего не изменилось. Все так же, как и было полчаса назад. Но одна деталь все-таки добавилась. Вернее, две детали. Две основательные детали, темные фигуры на полу, мертвые. Прямо передо мной, кровь вокруг них казалась почти черной в тусклом свете. Я, не поднимаясь с колен, осторожно подполз ближе, готовый в любой момент нырнуть обратно в свою нору. Тела лежали неестественно, раскинув руки. Хотя, с другой стороны, что вообще может быть естественного в сложившейся ситуации? Она вся неестественная. Ну почему? Почему именно со мной это случилось? Чертов сон. Все началось с него. Потом дурацкий бритоголовый, интересно, он выжил? Я тяжело вздохнул, затем снова посмотрел на убитых. Кровь ее было много. Она растеклась по грязным доскам темными лужами и местами уже начала сворачиваться. С трудом заставил себя посмотреть на лица тех, чей разговор так напряженно слушал. Хотелось удостовериться в своих предложениях насчет их личностей. Чего уж теперь скромничать, хуже не будет. Первый и правда оказался Дмитрием Павловичем Волконским. Я точно знал, как выглядит его лицо. Брат князя Волконского казался сейчас не таким шикарным и помпезным, как прежде. Дмитрия Павловича в высшем свете считали модником и любителем красивой жизни. Даже на эту секретную, тайную встречу он вырядился в дорогущий костюм, сделал себе укладку и нацепил часы, стоимость которых равна приблизительно половине Нижнего города. И что, помогло ему это? Ни черта. Смерть не делает различий между богатыми и бедными. Разница только в том, что бедные знают данную истину, а богатые предпочитают забыть. Второй. Этого я тоже видел раньше. На голографических рекламных щитах, в новостных дата-файлах. Младший сын главы рода Суворовых, Антон Александрович. Молодой, самодовольный тип, который мелькал во всех светских хрониках. Сейчас его лицо было бледным, с застывшим выражением ужаса, а на шее виднелся тонкий, почти невидимый порез от уха до уха, работа палача, аккуратная, хирургическая. Значит, Волконский и Суворов сговаривались. О чем? О безымянном, о нижних улицах. Кроме обсуждения ситуации и общих перспектив, они ни слова не сказали о роли каждого из них. Что хотел от этого сотрудничества Волконский? Что хотели Суворовы? Так-то, на минуточку, они обсуждали в итоге чуть ли не свержение императора и смену действующей династии. Но вдвоем на трон не сядешь, он предназначен лишь для одной задницы. Должны же были звучать условия с обеих сторон. Тот разговор, который я подслушал, он реален. Это не бред, не кошмар. Это большой мир с его грязными играми, который только что столкнулся с моим маленьким миром, и я оказался прямо посередине. Господи, малек, как бы тебя ни раздавило между двумя жерновами. Я подполз еще ближе к Суворову. Мертв, 100% мертв. Мертвее просто не бывает. Не то, чтоб у меня возникли сомнения в факте его смерти. Конечно, нет. Палач никогда не ошибается. Просто, наверное, мозг все равно до конца не мог переварить случившееся. Я достаточно часто видел смерть на улицах, но там она была иной, более честной, что ли. Да, в то же время более подлой, но при этом все же честной. Не успел увернуться от ножа, никто тебе не виноват. Ударили из-за спины, так ты не торгуй лицом, будь настороже. Здесь же, мне казалось, что эта конкретная смерть отдавала душком гнили, которую тщетно пытались спрятать за ароматом дорогого парфюма. Я уже было собрался подняться с колен на ноги, как в этот момент произошло невозможное. Сначала мои губы вдруг четко, выговаривая каждую букву, произнесли «Эрашхасахарин». Я тут же испуганно замолчал, на всякий случай прижав ладонь ко рту, потому как рот, который действует сам по себе и живет отдельно от остального тела, тревожный признак. Что это вообще такое? Какой-то нелепый, идиотский язык. Но черт с ним, с языком. Я его откуда знаю? Хотя, нет, не знаю. Потому как вообще не понял, что сказал. Если бы знал, то понял бы. Так ведь, мои губы словно выплюнули эти два слова самопроизвольно, сами по себе. Мозг в данном процессе не участвовал. Однако странности на этом не прекратились. Более того, они обрели вид ожившего кошмара. Мертвый Суворов дернулся. Сначала не сильно, еле заметно. Затем медленно, неестественно, словно ему вставили деревянный кол кое-куда, он начал садиться. И сел. Он сел. Голова графенка запрокинулась, безжизненные глаза, покрытые пеленой смерти, уставились прямо на меня. На лице юного графа не было вообще никакого выражения, только застывшая безразличная гримаса. Но он сидел. Мертвый он сидел. Я замер, парализованный уже не страхом, а абсолютным, животным ужасом. Любые вероятности чудесного спасения исключались. Порез на шее юного графа был аккуратный, но глубокий. Его голова запрокидывалась назад не просто так. Она с трудом держалась на шее. А потом мертвец заговорил. Голос был низким, хриплым, будто шел не из горла, а из самой земли. Пустой, резонирующий звук, от которого стыла кровь в жилах. «Ты хочешь знать?» – проскрежетал сын графа Суворова, не двигая губами. «Ты видишь, слышишь, не все как кажется. Девятеро лгут. Встреча — это ловушка. Суворовы ни с кем не сговариваются. Мы сами по себе. Я не мог пошевелиться, даже вздохнуть. просто смотрел в эти мертвые глаза, слушал этот жуткий, потусторонний звук и не двигался. Мне в одну секунду отказали сразу все конечности одновременно. Это была некромантия, не та, о которой пишут в книгах, а самая настоящая. Больше нет на всем белом свете силы, которая могла бы поднять мертвеца и заставить его говорить. «Безымянный», — продолжил юный Суворов. Его голос стал немного четче, но при этом губы по-прежнему не шевелились. Он говорил так, будто его рот набит землей. «Волконские не знают, он ищет старую кровь, ту, что была до катастрофы. Хочет цепи вернуть, сделать нижние своим поместьем, превратить вас всех в рабов. Он собирает силу ту, что под пеплом. Мой мозг, вопреки здравому смыслу, который вопил и бился в истерике, требуя прямо сейчас вскочить на ноги и бежать подальше отсюда, принялся лихорадочно перерабатывать информацию. Рабов, он говорит о рабах, то есть делишки безымянного с департаментом труда — это только часть правды. Он хочет не просто отправлять нас на заводы, а вернуть настоящее рабство. Выходит, Суворов говорил с Волконским, изображал неведение, а сам всего лишь вытаскивал информацию из брата князя. Пытался выяснить, что известно Волконским, и уж точно не собирался рассказывать, что, в свою очередь, известно Суворовым. А им явно что-то известно. Голос графенка снова стал тише, прервести. Катастрофа не конец начала. Серая госпожа ждет. Под пеплом правда и сила. Ты видишь, слышишь. Осторожнее. Последнее слово потонуло в хрипе. Тело Суворова дернулось еще раз, а потом упало назад, на доски, застыв в прежней неестественной позе. Глаза потускнели. Он снова стал просто трупом. Я сидел на полу, весь в земле, в чужой крови, и не мог пошевелиться. Хотя, на самом деле, в моей голове, в моем сознании крохотный малек бегал кругами и вопил от ужаса. Кошмар из страшных снов. Он был здесь. Сила. Та, что убила Бритоголового на рынке. Та, что показала мне видение в туннеле. И та, что сейчас заставила мертвеца говорить. Она реальна. И она связана со мной. Со мной. Мертвый Суворов сказал о старой крови, о серой госпоже, о чем-то под пеплом. Но при чем тут я? Неожиданно, в голове снова всплыла фраза, которая ну никак, вообще никак не могла принадлежать мне. Будто кто-то прошептал ее прямо в мой мозг. Ты сможешь все исправить. Мы сможем. Если я не сошел с ума, в чем уже, если честно, не уверен, то голос, пожалуй, можно было идентифицировать как мужской. Но это не точно. Мне прежде не приходилось слышать посторонних людей в своей собственной башке. Надо бежать. Произнес я вслух. Это как-то успокаивало, вот так говорить с самим собой. Немедленно бежать, убираться из этого проклятого места, пока хрень, очень сильно похожая на некромантию, не решила использовать мое тело для своих жутких игр. Я невольно представил себя на месте Суворова и меня передернуло. Но сначала импланты. Уже чисто из принципа не уйду без них. Я вскочил на ноги, игнорируя ноющую спину и дрожь во всем теле, которая никак не желала прекращаться. В глазах потемнело на секунду из-за резкого движения и пережитых волнений. Я должен взять коробку. Я должен выполнить задание. Пожалуй, только эти две мысли удерживали меня на границе между настоящей паникой и способностью контролировать свое поведение. Нельзя сорваться. Трупы, да, они разговаривают. Ну что ж, бывает. Жизнь – забавная штука. И что? Поговорил парень немножко, но ведь успокоился. Вон, лежит себе тихонечко, бубнил я без перерыва, двигаясь вдоль стеллажей к нужной букве F. Как только увидел надпись «Фильтр импланты», схватил верхнюю коробку и рванул обратно к лазу. Наконец, можно отсюда убраться. Коробка была тяжелой, реальной, настоящей в отличие от всего остального. Потому что остальное упорно продолжало казаться мне каким-то непрекращающимся кошмаром. Прижал ее к груди и резко остановился. Еще одну? Нет, нельзя, нет времени. Вообще-то, в ангаре валяются двое благородных чуваков, да не абы каких. Один, брат главы рода Волконских. Второй, младший сын графа Александра Александровича Суворова. Если меня тут застукают, черт, это даже не кража, это убийство. Никто, конечно, не поверит, что пацан на вроде меня так легко грохнул двух взрослых человек. Но искать настоящего убийцу тоже никто не будет. Любой следователь сразу поймет, случившееся – дело рук палача. Смерть двух высокородных господ была заказной. Но Волконским и Суворовым, ровно как и всей высшей знати, нужно будет заткнуть рот. Поэтому меня бросит им, как косточку голодной собаки. Уж как-нибудь объяснять столь странную ситуацию. 13-летний подросток убил взрослого, крепкого мужика и парня, форменный бред. Впрочем, скажут, был в состоянии аффекта, да что угодно, скажут, нет, надо валить, Гризли верно говорит, нельзя жадничать. С коробкой в руках, я поспешил обратно к своей норе под полом, копнул немного, расширив ход, хватит, чтобы пролезть с ящиком, протиснулся внутрь, толкая коробку перед собой, сырость, грязь, клаустрофобия, все вернулось, но теперь к этому добавился липкий ужас пережитого, слова мертвого графинка и страх быть пойманным с поличным, или что еще хуже, найденным той силой, что заставляет мертвецов говорить, хотя, я нервно хохотнул, найденным той силой, она уже вроде как во мне, это ведь я произношу фразы на незнакомом языке, это я убиваю всяких бритоголовых. Наконец, мой нос почувствовал свежий, пусть и пепельный, воздух, который поступал снаружи. Я с новыми силами рванул вперед, выбрался, тяжело дыша, весь в грязи по самые уши. Крыс с балагуром ждали меня там, где я их оставил. Оба мои брата откровенно нервничали. Крыс что-то бормотал себе под нос и носком ботинка тихонечко долбил землю. Балагур просто топтался на месте, как медведь-шатун, который потерял направление. Заметив мое появление, крыс сначала резко вскинулся и злобно сверкнул глазами. Наверное, собирался отчитать за долгое отсутствие. Но тут же застыл, ошарашенно изучая мою выбравшуюся из-под земли персону. «Малек, что с тобой, ты весь в каком-то дерьме? И это не земля». Крыс шагнул ближе, схватил меня за руку, а потом заставил повернуться лицом к свету уличного фонаря, который висел неподалеку. «Это что, блин, кровь?» Я в ответ просто протянул ему коробку. Взял, голос не слушался, только одну, возмутился крыс, выхватывая упаковку имплантов. Почему одну там же? И тут воздух разрезал громкий пронзительный вой сирены, сигнализация, она сработала. Вдали, на территории соседних ангаров и возле здания охраны, замигали красные огни. Паника в одно мгновение накрыла и крыса, и балагура. Они оба вздрогнули, и напряглись, готовые к бегству. А вот я, что удивительно, остался спокоен. Меня наоборот внезапно отпустило. И страх, и дрожь, и тревога, все исчезло. Наверное, после пережитого, особенно после говорящих трупов, человека очень сложно чем-то напугать или удивить. Сигнализация. «Это ты ее задел?» – прошипел крыс. «Ты дурак?» – поинтересовался я. Система безопасности сработала после того, как я выбрался наружу, а не до. Голову включи, бежим. Последнюю фразу буквально выкрикнул. Сирена надрывалась так громко, что за ее воем ни черта не было слышно. Мы сорвались с места и бросились прочь от ангара. Коробку крыс перекинул балагуру, чисто из соображений практичности. Тот всяко сильнее и выносливее. На бегу мой мозг вдруг начал работать лучше. Я мчался под струями дождя, вбивая пятки в грязь, смешанную с пеплом, а сам думал, сигнализация, как-то подозрительно вовремя она включилась. Прошло достаточно времени после убийства, чтоб заказчик покинул не только ангар, но и территорию, окружающую его. Палач, это он включил сирену, специально, чтобы охрана прибежала, чтобы тела нашли, чтобы все знали об убийстве. Тем более, заставить систему безопасности среагировать, расплюнуть, достаточно подойти к воротам и долбануть по ним ногой. Когда явились Волконские и Суворов, сигналка, похоже, была отключена, или брат князя открыл дверь своим электронным ключом. В общем, могу зуб дать, вот этот надрывающийся истеричный вой, дело рук палача. А потом в моей голове появилась весьма пугающая мысль, я ведь, идиот, не заделал лаз обратно, не прикрыл его плотно доской, не убрал следы, так торопился быстрее свалить оттуда, что совсем потерял голову. Сейчас прибежит охрана, они найдут дыру, вернее, сначала они, конечно, найдут трупы, вызовут спецслужбы, а вот уже те найдут дыру. Черт, плохо, плохо, плохо. Тогда заказчик убийства может узнать, что у всей этой ситуации был свидетель, а полицейские получат себе готового виновника, типа, кто-то пробрался с улицы, грохнул Волконского с Суворовым и свалил. За эту версию они уцепятся зубами. Быстрее, торопил меня крыс, проскальзывая сквозь дыру в ограждении из сетки рабицы. Мы заведомо решили, что уходить будем не той дорогой, по которой пришли. Так было запланировано. Никогда не поступаем иначе. Да куда уж быстрее, высказался я ему в спину. И так бегу со всех ног. Я мчался за братьями, спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой земле, чувствуя, как холодный дождь смывает с меня грязь, чужую кровь и остатки страха. На смену этому страху почему-то вдруг пришло холодное, безэмоциональное спокойствие. Вот только жаль, что нет дождя, который мог бы смыть заодно и воспоминания, или тайну, обладателем которой я стал. Глава 7. Я проснулся не от привычной суеты братьев, не от их разговоров, с которых обычно начинается каждое наше утро, не от склоки крыса с очередной жертвой его скотского характера, а от пронизывающего холода, ломившего каждую косточку моего тела. Я будто оказался на улице в самый мороз, распластавшись на льду, хотя подо мной был ворох тряпья, из которого мы обычно делаем себе лежанки для сна. Неподалеку потрескивал догорающий костер. Мы не тушим его на ночь. То есть чисто теоретически замерзнуть настолько сильно я не мог. Но меня буквально трясло от холода. Болело все тело, мышцы сводило от напряжения, голова гудела, к горлу подкатывал неприятный тошнотворный комок. Глаза открылись с трудом. Серый рассвет едва пробивался сквозь запыленные окна, расположенные под самой крышей. Большая часть нашей банды еще дрыхла, те, кто уже встал, вяло слонялись по цеху, подтаскивая новую порцию дров для костра. Утро вроде было обычным, но при этом совершенно другим. Теперь к нему примешивались запах крови и чувство опасности, поселившиеся в моем сознании. Хотя, подобные ощущения, конечно, были только у меня. Остальные понятия не имели о том, что произошло во время нашей ночной вылазки. Естественно, я многое из случившегося скрыл. Что за ерунда? Я попытался потянуться, но не смог. Тело было словно чужое. Моргнул несколько раз воспаленными веками. Даже тусклый свет казался болезненно неприятным. И тут же, как назло, опять нахлынули воспоминания. Наверное, чтоб мое и без того поганое состояние стало еще гаже. Воспоминания не о том, что произошло в ангаре. Это я вообще ни на секунду не забывал. Мне кажется, даже сквозь тяжелый, глубокий, похожий на вязкое болото, сон, я все равно думал о случившемся, не о погибших высокородных. Черт с ними. Волконские, Суворовы, Разумовские, Долгоруковы, Державины или остальные четверо родов мало волнуют человека с нижних улиц. Мы живем в разных мирах, и эти миры не пересекаются. Раньше не пересекались. Безымянный, вот он, пожалуй, беспокоил меня по-настоящему. Судя по разговору, услышанному вчера, этот козел собирается превратить наш район в конвейер для рабов. А что, удобно, например, тем же Суворовым. Одно дело, когда надо платить деньги людям, работающим на фермах, и совсем другое, когда они будут делать это за еду. Единственный нюанс, я так и не понял, каким образом Безымянный собирается провернуть подобный фокус. Население нижних улиц достаточно велико. Соотношение подростков ко взрослым – 50 на 50. Рабочие слишком быстро и скоропостижно мрут от нашей замечательной жизни. И вот мне любопытно, как можно заставить огромное количество людей признать себя рабами. Но уже сам факт, что Безымянный думает о столь волнительных перспективах, заставляет напрячься. И уж тем более, что эти перспективы известны хоть кому-то из благородных. Они за такую возможность уцепятся руками и ногами. Однако даже это беспокоило меня не настолько сильно, как говорящие мертвецы. Вернее то, что говорить мертвецов заставляю вроде бы я. То есть, если рассуждать логически, некроманты поднимали мертвых. Я вчера практически оживил труп. Соответственно, я некромант. Схема максимально простая. Одно вытекает из другого. А я, как бы, вообще не желаю быть некромантом. Во-первых, мне страшно. Такое чувство, будто внутрь моего тела поселили какой-то потусторонний зародыш, словно в фантастический ужастик попал. Во-вторых, много десятилетий за некромантами по всей империи как умалишенные носились гончие, чтоб потом этих некромантов убить. А гончие, это вам не обычные маги. Они способны объединять свои силы. Поэтому работают псы, как правило, четверками. Вода плюс земля, плюс воздух, плюс огонь. В итоге скромный отряд из четверых гончих может справиться с любой напастью, даже с некромантом, особенно с таким недоделанным, как я. И вот умирать я не хочу еще сильнее. Согласен даже таскать в себе пугающую силу, лишь бы оставаться живым. Имелась, правда, все-таки маленькая, крохотная надежда, что дело не во мне. Просто, я не знаю, как передается некромантия и откуда берутся некроманты, но она точно не ветряная оспа, и воздушно-капельным путем ее подхватить нереально. То есть, по-хорошему, не мешало бы слегка расширить свою информационную базу и выяснить, откуда это могло появиться во мне. Вдруг все же я просто оказался в месте, где столь пугающим делом занимался кто-нибудь другой, а меня просто зацепило. Мало ли, может, заказчик какое-нибудь специальное заклятие оставил, или это побочный эффект, когда тебя убивает палач. Может, люди, погибшие от руки палача, любят потрындить о том о сем после смерти. Вон, говорят, если курице отрубить голову, она еще несколько минут будет бегать без головы. Суворов, конечно, не курица, но можно ведь и не придираться к деталям. А бритоголовый просто реально страдает особой формой пепельной лихорадки, например, не знаю, готов принять любую версию, в которой за мной не гонятся имперские псы и во мне не живет опасная сила. Хотя, конечно, стоит признать, надежда на стечение обстоятельств или совпадение была слишком крохотной. Все из-за того сна, что приснился мне вчера днем. Теперь я уверен на 100%, это было неспроста. Вот только где, когда и как я мог вляпаться в подобное дерьмо. 13 лет был обычным, нормальным человеком. Жил, никого не трогал. Соответственно, со мной все было в порядке. Будь у меня задатки к некромантии, это выяснилось бы уже давно. Соответственно, все происходящее связано с Леонидом, который мне приснился. Кто он такой? Вопрос. В том смысле, что сюжет сна явно относился к далекому прошлому. Мог ли этот Леонид быть тем самым злобным уродом, который проклял всех нас? В принципе, да. Тем более, во сне повсюду кружился пепел. Но с другой стороны, мог и не быть. Этих некромантов раньше шлялось по империи, что собак нерезанных. Пока императору вдруг срочно не приспичило вывести их под корень, а пепел дорисовало, к примеру, мое подсознание. В общем, как ни крути, но мне нужна информация. Вот это, точно. Кроме размышления о некромантах, волновал еще один нюанс. Впервые я соврал своим братьям, своей единственной семье. На самом деле, сделал это ради их блага. Сначала, конечно, таких мыслей не было. Мы просто мчались втроем. Я, крысый балагур, мечтая быстрее оказаться в родном и внезапно очень сильно полюбившемся нам цеху. Урод, из-за тебя. Задыхался крыс, на бегу кидая на меня злобные взгляды и не менее злобные фразы. Правда, из-за быстрого движения они у него выходили короткими и логически между собой не связанными. Почему только одну коробку запорол все? Теперь нас найдут. Это ты виноват. Я не отвечал. Слова крыса тонули в гуле сирены, в шуме дождя. Вообще-то со мной только что говорил мертвый человек. Он говорил со мной. В моей голове не укладывалось, как такое возможно, но это произошло. Крыс может ругаться сколько угодно. Он не видел, он не слышал, он не был на моем месте. Так что по-хорошему, ему бы вообще завалить хлебало. Другой вопрос, что сказать ему это в лицо я не могу. Для себя решил, в банде никто не должен знать о той ситуации, свидетелем которой я стал. Имею в виду, палача, беседы Волконского с Суворовым и Безымянного. Тайна, о которой известно хотя бы двоим, уже не тайна. Мои уши слышали то, за что можно поплатиться жизнью. Совершенно не собираюсь своим собственными руками сокращать ее. Ну а про мертвеца даже и говорить не стоит. В этом я вообще никогда никому не признаюсь. Резкий свет фар вырвал нас из темноты переулка. Это был наземный транспорт патруля. Мы успели нырнуть в грязную нишу под лестницей, ведущей на верхний уровень. Тяжелый рев двигателя, скрежет шин по мокрому бетону, крики охраны, все пронеслось мимо нас, устремляясь к ангарам. Мы сидели тихо, пока опасные звуки не исчезли. Чуть не угодили в лапы патруля, прошипел крыс, дрожа всем телом. Внезапно вся его крутость куда-то исчезла. Сейчас это был мокрый, испуганный, долговязый 17-летний парень. Все из-за тебя, малек, ненавижу. Вечно ты что-нибудь учудишь. Мы добрались до нашего склада где-то через час, вымокшие, измученные, покрытые слоем грязи. Постоянно приходилось прятаться, скрываясь от патрулей, которые из-за сработавшей сирены будто взбесились. В цеху было тепло и относительно сухо. Несколько ребят, во главе с Гризли, сидели у догорающего костра. Увидев нас, они все одновременно вскочили на ноги. Естественно, вой сирен был слышен и здесь, поэтому братья волновались, предположив, что случилось самое плохое. Ну, Гризли сделал шаг вперед, настороженно ощупывая взглядом ящик в руках балагура. Получилось. Балагур молча подошел к вожаку и поставил коробку к его ногам. Получилось, едва не сдохли там, только одну упаковку взяли. И главное, сирена сработала. Теперь нас всех вычислит. В идеале план выглядел совсем иначе. Тихо приходим, тихо берем и тихо уходим. Пропажу этих имплантов заметили бы, дай бог, при следующей инвентаризации. и то не факт, а теперь что, это он виноват, крыс ткнул пальцем в меня, его голос сорвался на крик, этот урод все испортил, я стоял, не двигаясь, чувствовал, как грязь стекает по лицу, но даже не вытирал ее, пускай, глядишь и кровь окончательно смоется, меньше будет вопросов, Лора тоже была тут, ее светлые глаза метнулись ко мне, в них появился страх и облегчение, она еле заметно дернулась вперед, видимо, собираясь броситься навстречу, но вовремя остановилась, вспомнив, что в банде такое проявление эмоций не принято. «Малек», — выдохнула она, ее голос был тихим, но я все равно услышал его сквозь вопли крыса. Тут же, откуда ни возьмись, появился болтун. Он выскочил из-за спины Лоры и стрелой метнулся ко мне, пискнул, вскарабкался по штанине, зарылся в куртку, тычась холодным носом. Я опустил замок вниз, позволяя ему забраться внутрь. Как только горностай оказался в кармане, меня окончательно накрыло состояние покоя. Последние остатки напряжения как рукой сняло. «Он виноват!» — снова заорал крыс, который своей истерикой напоминал бесноватого. «Из-за него все, сигналка, нас теперь найдут. Ненавижу тебя, малек!» Придурок сделал шаг в мою сторону, а затем, вскинув руку, ткнул в меня пальцем. «Наверное, чтоб все наверняка поняли, о ком идет речь!» Болтун, привлеченный усилившимися воплями, резво выбрался из-под куртки, посмотрел внимательно на красного от злости крыса, а потом вдруг резко прыгнул вперед. Честно говоря, я даже успел позлорадствовать, представляя, как горностай сейчас вцепится в рожу этому придурку. Но нет, болтун выбрал другую цель. Он в прыжке, с лету, цапнул зубами указательный палец крыса, которым тот тыкал в меня, и повис на нем. «А-а-а!» — взвыл крыс. «Тварь, отпусти!» «Больно!» Он принялся трясти пострадавшей конечностью, пытаясь скинуть горностая, но болтун упорно не разжимал зубы. Крыс заорал еще громче, а потом вообще принялся бегать по складу кругами, размахивая рукой. Горностай при этом, крепко сжав челюсти, мотылялся на пальце, как всадник, оседлавший дикого мустанга. «Тихо!» — рявкнул гризли. «Хватит! Устроили тут! Он меня укусил!» «Это тварь!» — визжал крыс. Его лицо было перекошено от страха и боли. Остальные братья гнева крыса не разделяли. Наоборот, некоторые начали тихонько посмеиваться в кулак или отвернувшись в сторону. Слишком многим этот урод насолил, слишком многих обидел. Лора покачала головой, усмехнулась, быстро подошла к крысу. «Стой, дурак, не дергайся!» Она осторожно взяла горностая, который наконец разжал зубы, и передала его мне. Болтун тут же метнулся обратно под куртку. По-моему, он был крайне доволен собой. Гризли бросил последний скептический взгляд в сторону воюющего крыса, затем повернулся и посмотрел на меня. «Малек», — тихо сказал он, — «рассказывай, что там случилось на самом деле? Почему сработала сигнализация? И чья это кровь?» «Черт», — заметил все-таки. Я открыл рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Как рассказать им о заговоре родов, о безымянном, о палаче, о мертвеце, который заговорил? Как объяснить это, не показавшись сумасшедшим и не напугав их до смерти? К тому же, теперь, когда я знаю, что Гризли отчитывается о составе банды безымянному, доверия у меня к нему нет. Я просто стоял, молчал и смотрел на вожака. Хотя, вполне очевидно, говорить все равно придется. Это балагуру хорошо, он не мой. С него никто не спросит ответа, а у меня такое не прокатит. Я едва заметно кивнул в сторону темного, заваленного хламом угла, где стоял старый, разбитый стол, нечто вроде импровизированного кабинета нашего вожака. Это был намек на приватный разговор. Гризли понял. Его глаза сузились на мгновение, потом он тоже кивнул. «Ладно, идем. Крыс, заткнись уже, ради бога. Лора, займись им. Перевяжи что ли палец, не знаю. Спиртом обработай, иначе он так и будет визжать. Остальные, разойтись». Гризли повернулся и направился в угол. Я пошел за ним, чувствуя на себе любопытные взгляды присутствующих. Всем хотелось услышать мой рассказ. Когда мы приблизились к столу, вожак подтолкнул ногой перевернутый ящик и уселся прямо на него. Я остался стоять напротив. «Ну», он посмотрел мне в глаза. «Выкладывай, все». Я сделал глубокий вдох, стараясь собрать мысли в кучу. Что именно рассказать, чтобы это звучало правдоподобно? Пролез под пол, как ты говорил, начал я, тщательно подбирая слова. Там было темно и грязно, очень узко. Копал, копал, копал, копал. «Малек», Гризли поморщился. «Может, ближе к делу?» «Нет, погоди, давай все по порядку. Я еще минут пять рассказывал о том, как рыл землю, как пробирался под настилом ангара, упомянул, как едва не застрял. Про видение, про вспышку в собственной голове и беззвучный шепот, естественно, не сказал ни слова. Я выбрался, но там, внутри там были люди, двое. Они оказались мертвы. Гризли нахмурился. «Мертвы, ты видел, кто это сделал?» «Нет», — соврал я, чувствуя тяжесть своей лжи. «Хотя, с другой стороны, реально ведь не видел. Когда выбрался, они уже лежали на полу». Испугался и понял, действовать нужно быстро. Взял только одну коробку, которая была ближе всего. «А сирена?» — спросил Гризли. «Когда она сработала?» «Пока ты был внутри, когда уже вылез», — ответил я. «Когда выбрался наружу?» «Сигналка, не моя вина. Она включилась по какой-то причине, не имеющей отношения ко мне. Зуб даю». Я посмотрел Гризли прямо в глаза, стараясь выглядеть испуганным, но честным. Вожак молча слушал мой рассказ, его взгляд был сосредоточенным. Он явно взвешивал каждое слово, сравнивая с тем, что кричал крыс. «Кто это был? Не рассмотрел? Убитые?» «Нет», — ответил категорично, без малейших сомнений в голосе. «Я слишком испугался. Один вроде постарше, другой помладше. Оба одеты очень хорошо, дорого. Не из нижнего города. Там еще свет такой в ангаре, приглушенный. Да и не до трупов мне было. И ты никого не видел? Вообще?» Снова повторил один и тот же вопрос Гризли. «Такое чувство, будто он специально гонял меня по кругу, чтоб я сбился и раскололся. Не видел, кто мог это сделать. Ни до, ни после?» «Нет», — ответил во второй раз еще более четко, стараясь, чтобы ложь звучала убедительно. «Только мертвых, и тех не разглядывал. Чуть в штаны не наделал. Честное слово, когда выбрался, сразу в лужу крови вляпался. Поэтому весь в нее уделался». Гризли долго молчал, переваривая информацию. Я его не торопил. Просто ждал, пока он созреет хоть до чего-нибудь. «Ладно», — наконец сказал вожак, его голос был усталым. «Похоже, ты вляпался по-крупному, малек, и мы вместе с тобой. Трупы в ангаре Волконских — это вызовет пристальное внимание. Уверен, стоит ждать такое расследование, какого нижние улицы давно не видели. Полицейские, гвардия порядка и, возможно, маги будут перекапывать каждый сантиметр нашего района.